Глава 14. Третье слушание начиналось в час пополудни. Кристофер не находил себе места. Дворецкий, следующий за ним по пятам по дому, галереям и залам, исправно через каждые 10 минут сообщал время и мужественно терпел гневный взгляд в свою сторону. Будто это он виноват, что стрелки на часах ползут так медленно. Однако процедура появления в суде была продумана до мелочей. Прибыть во дворец правосудия следовало не позднее, чем за полчаса до начала. Нужен был определенный запас времени, чтобы припарковать единорог с черного хода, просочиться в малый зал окружными коридорами и галереями, дабы не столкнуться с журналистами. Как же они ему надоели. Возможно, понадобится обменяться новостями с дядей. Тот обещал прибыть. Да, еще выслушать Мазарини. Адвокат обычно уточнял особенности сегодняшней тактики, выигрышные ходы, возможные версии провокаций со стороны защиты Эстер. Впрочем, сегодня вряд ли стоит ожидать каверс. Королева, верное слову, увезла с собой крестницу сразу после последнего слушания. И где сейчас пребывала пока еще герцогиня Римардини, была тайна, покрытая мраком. Давить на нее, во всяком случае, было некому. Элеонор Иларийская взялась за дело не шутя и даже всерьез намеревалась сменить адвоката с его командой. Но тут уж возразил Верховный суд, заявив, что закон есть закон, и об отводе защиты должна заявить сама герцогиня. А от нее такового прошения не поступало. И королева, скрипя сердце, вынужденно смирилась. По всей вероятности, убедить Эстер ей так и не удалось. Тем не менее, состоялся серьезный разговор между Алессандро и ее величеством, после чего агрессивность защитника сильно поубавилась, и он прекратил скармливать прессе провоцирующие интервью и заявления, в которых ранее во всеуслышание твердил о предстоящей победе. И все же пятому герцогу Авиларскому было неспокойно. Как псу, который всеми лапами и хвостом чувствует подземные толчки, неощутимые пока человеком, и хочет бежать вон, на безопасное место. Но ведь надо же предупредить хозяев о грозящей беде. Хотелось иногда завыть от волны какой-то безысходности, время от времени захлестывающей с головой, хотя, казалось бы, причин для беспокойства не было. Элеонор дала знать, что ее подопечная от своих слов не отказывается и появится в суде с твердым намерением дать мужу развод. При условии, конечно, снисходительного к ней отношения. Чего и следовало ожидать. Эстер никогда не упускала случая соблюсти свою выгоду. Герцог согласен был откупиться, лишь бы скорее все закончилось. Однако с самого начала решающего дня, обещавшего свободу, Криса едва ли не мутило от напряжения. Почему-то все думалось, как там Барб, как переживает его молчание. Вдруг она решит, что дело не в портале, а просто он, балбес и ветреник, стал о ней забывать. Или еще того хуже, решил оборвать их отношения. Женщины ведь так эмоциональны, так легко верят в собственные опасения. И как бы с ней ни случилось беды, в ее мире, лишенном порталов, так много мобилей, да и живет она в обычном многоквартирном доме, не новом, лишенном охраны, а улицы ее городка наверняка кишат бродягами и жуликами. Правда, дядя заверил, что позаботился о ее безопасности, а он привык доверять Эриху. Но именно сегодня, с самого утра, на душе просто-таки камень лежал. Полностью одевшись, готовый к выходу, он еще с полчаса вышагивал по особняку, выжидая наступления условного момента. Все было рассчитано по минутам. Выход из дома, вылет, собственно, дорога, приземление, кружение по переходам Дворца Правосудия. Старик Маты уж помалкивал, но Крис понимал, что дворецкий, знающий его еще сопливым пацаном, искренне переживает за своего хозяина. А потому перед выходом крепко обнял верного слугу. «Спасибо тебе за все, дружище! Небеса с вами, мой сеньор!» Как-то кривовато улыбнулся тот. «Вы словно прощаетесь, а мы ждем вас с победой!» Мишлен просил сообщить, что к обеду будет ваш любимый стейк на угольях. Герцог рассмеялся. «Хорошо, постараюсь не опаздывать. И вот что, возможно, я приеду не один. Если все сложится как надо, привезу гостя». «Давно пора», — буркнул дворецкий и почтительно поклонился. «Гостевые всегда в порядке, мой сеньор. Да пребудет с вами милость белой богини». «Да пребудет», — машинально ответил Кристофер и покосился удивленно. Что это старик вспомнил об ушедших богах? Впрочем, за успех сегодняшнего мероприятия он тоже готов был молить и небеса, и Теотикану, белую богиню, уснувшую 7 столетий назад, но, как поговаривали жрецы немногих оставшихся храмов, даже в грезах своих навещавшую свой малочисленный народ. А привести сюда он намеревался маленького Пабло, того самого шустрого мальчугана, о котором он говорил с Барб, и которого так не терпелось сгрести в охапку и заорать. «Парень, поехали домой! Домой, слышишь? У тебя теперь и дом, и отец, и мать! Лишь бы все сложилось удачно и у него, и у Вареньки! Барлоговы веники, что же так тревожно-то, а?» Зная свою привычку засматриваться на дивную панораму Авелара из Поднебесья, он настроил на переговорнике звуковой сигнал. Тот должен был сработать ровно за полчаса до начала заседания, то есть в момент парковки единорога возле здания суда. Если звонок застанет его врасплох, в воздухе, что ж, придется прибавить ходу. Но Крис надеялся, что до этого дело не дойдет. Антонио, слуга двух господ, как он сам о себе выражался, поджидал его в суде вместе с основным своим шефом, для которого в спешном порядке пришлось готовить какую-то справку. Бедняга Робин укатил, наконец, с невестой в горы, искренне надеясь, что уж там-то его никто не сдернет для очередного эксперимента. Так что на решающую битву герцог Авеларский отправлялся один. И хвала небесам, ему уже осточертели дядины телохранители и соглядатые, последние две недели следующие за ним по пятам. Поэтому, когда через минуту после взлета по обеим сторонам от единорога выросли бронированные корпуса мобилей безопасности, поморщился с досадой. Но куда деваться, обещал не быть ребенком, от наблюдения не удирать, как пару раз все же пытался, а слово надо держать. Просто набрал высоту чуть выше потолка сопровождения, оставаясь при этом в поле зрения. Хватит с них и того. Привычно настроил автопилот, попытался расслабиться. Волнение, однако, давало о себе знать нервной дрожью и притоптыванием. И надо ж такому случиться, что под подошву ему заехал какой-то камешек. Пробормотав ругательство, Крис нагнулся и, расплывшись в улыбке, подхватил с пола жемчужинку с обрывками ниток на петельке. «О, Барб, сколько же на тебе в ту ночь было пуговок!» Выпрямиться он не успел. Над головой что-то ухнуло, спину обдало ледяным ветром, тело сжало в невидимых тисках, едва не выбив дыхание из легких. Опомнившись, Кристофер припал к сиденью, глянул вверх, прямо в чистое небо, удивительно ясное, поразительно синее, и понял, что крыши у единорога больше нет. А останься он за рулем полминуты назад, вместе с крышей снесло бы и его голову, потому что от ветрового стекла ничего не осталось. Защитная магия, призванная спасти пассажира в случае внезапной аварии, вот что ограждало его сейчас от вымораживания и недостатка кислорода на высоте. А заодно загасила инерцию при торможении, когда мобиль, похоже, просто-напросто расстреляли. Где эта чертова охрана? Следующий удар потряс днище. Криса выбросило вместе с креслом. В обжигающий холодный воздух, почти в стратосферу. Та же аварийная техномагия кое-как удерживала его в воздухе, но левитация всегда была магозатратна, и ресурсов кресла надолго не хватит. «Мой единорог!» — мысленно возопил герцог. «Мой верный конь! Сволочи, что ж вы делаете, а?» Еще в детстве на ярмарочных аттракционах он с мальчишками обожал кататься на цепных каруселях и лавировать в воздухе на лету. Поэтому сейчас тело само собой сделало привычный разворот вместе с сиденьем. Вцепившись в подлокотники, Крис заметил летящий прямо на него полицейский мобиль. Один. От второго остались лишь догорающие, планирующие на землю искры осколки. Время замедлилось. Он ясно видел тупое рыло бронированного жука, зависшего неподалеку, выдвигающееся жерло огнестрела, зарождающееся в нем пламя. Не в силах отвести взгляд, сжал кулаки, и в ладонь ему отчаянно впилась дужка пуговки. «Барб!» — в ужасе крикнул он. «Как же ты!» И все утонуло в ослепительной вспышке. До начала заседания оставалось 40 минут. Просматривая сводки, составленные по его запросу, Эрих Мария, не глядя, сунул руку в карман за переговорником, выслушал взволнованную скороговорку и побледнел. «А сопровождение, Барлок, вас раздери!» — спросил тихо и яростно. «Вот как!» Добавил позже, взяв себя в руки. Помолчал. «Постарайтесь хоть что-то найти от наших людей. Напавших нет, не брать», — выговорил с трудом, пересиливая себя. «Отследить, узнать все, что можно. Кидайте вдогонку лучших наблюдателей. Привлеките Кондора. Жду доклада. Нет больше никому ничего. И его величеству пока не докладывайте. Все строго секретно. Антонио, стоявший рядом на вытяжку, побледнел. Не говоря больше ни слова, Эрих Мария стиснул переговорник так, что треснул корпус. «Сферу приватности мне!» — бросил, не глядя секретарю, и прикрыл глаза ладонью. Затем потер грудь, будто защемило сердце, а может, так оно и было, встряхнул переговорник, перевернул и подцепил ногтем треснутую крышку. Помимо обычной начинки, свойственной подобным устройствам, внутри плоской коробочки находилось несколько специфичных блоков, два из которых были аналогичны тем, в назначении которых долго и безуспешно пытался разобраться его племянник. Первый, в который так и впился взглядом Эрих, напоминал продолговатую речную жемчужину, и наплывы перламутра в нем переливались сейчас радужным светом, будто внутри тлела искорка живого пламени. Брат короля сдержал выдох, невольно провел рукой по лбу, смахивая градины пота и не замечая потерянного взгляда секретаря. Второй элемент, почти такой же, но голубоватый, казался теперь безжизненной бисеринкой. Кристофер жив, но вычерпал до дна все магические резервы. И собственный, и тот, которым на всякий случай озаботился однажды снабдить его дядя. Где он сейчас, трудно сказать. Рядом с мерцающей искрой не видно такой же, но зеленый, говорящий о возможности пеленга. Ничего, это дело времени. Главное, мальчик жив, и, судя по уйме затраченной энергии, переместился или потратился на защиту. Одна из машин сопровождения успела выполнить свой долг и, подставившись, приняла на себя первую ракету. А вот кто был во второй, это еще предстоит узнать. Как и то, кому так сильно хочется видеть Эстера Виларскую вдовой, вхожей в королевскую семью. Эрих Мария Римардини залпом опрокинул в себя стакан с питьем, подготовленным Антонио. Поморщился от привкуса валерьяны. «Переговорите с Мазарини, пусть торгуется с Верховным и переносит начало заседания, насколько сможет». «А если...» — заикнулся секретарь, но проглотил вопрос. И без того было ясно, если заседание так и не состоится по причине неявки одного из супругов, развод, согласно действующим правилам, не будет признан, и точка. А заодно раньше времени просочится информация о том, что с герцогом Авиларским что-то неладно. «Понял, патрон». «Пусть торгуется», — жестко повторила Эрих Мария. «Крис жив, он не сдастся. Надо будет, приползет сюда на брюхе, но явится. Мы должны выиграть для него время».